Глава 7. Снежная королева. Я не ошибся. Мягкий голос певчей птицы принадлежал наместнику провинции Джу Юаню. Сам он оказался мужчиной немолодым и невысоким. На круглом лице его выделялось только две детали. Редкая узкая борода, похожая на козлиную, и глаза-щелочки, рассматривающие меня с благожелательным интересом. Я не назвал бы наместника толстым, скорее изнеженным, и плохо приспособленным к жизни за пределами дворцового комплекса. Впрочем, ему и не нужно было. Телесная крепость в чести у русских княжеств. Китайцы, напротив, уважают в вельможах определенную пышность. Чайный павильон, как выяснилось, был просто большой беседкой в национальном стиле, стоящей в тени парочки причудливо изогнутых сосен. Там нас встретил сам наместник и мастер церемоний. Последний, жертв со снобским выражением лица, сразу же затянул речь, перечисляющую достоинства его драгоценного господина, его титулы и владения. Мы со Снегиревым, как и местный владетель, стоически выдержали эти словословия, после чего были усажены. Джу Юань тоже весь этот спич провел на ногах, на покрытые коврами возвышения подле низкого чайного столика. Церемонимейстер начал свое священнодействие, то есть принялся заваривать чай, а мы с наместником стали молча изучать друг друга. Пометуя об уроках посла, которые он мне дал по дороге к павильону, я не торопился начинать разговор. Первым, по правилам, должен был заговорить хозяин дома, и от того, что именно и как именно он это сделает, будет зависеть и манера беседы. Поэтому я ждал, нацепив на лицо маску доброжелательного спокойствия. Принял из рук слуги наперсток с чаем, дождался, пока наместник пригубит свой напиток, после чего повторил его жест. «Мы рады приветствовать вас на юге империи», — напевно произнес наместник. В этот момент я и опознал его по голосу. «Это неформальная встреча, поэтому прошу вас называть меня по имени и без титула. Той же любезности я жду и от вас». Говорил он на китайском, но за счет его манеры выводить слова, будто ноты тянуть, я не испытывал ни малейшего дискомфорта. Снегирев ответил за нас обоих, сидя, обозначив поклон. «Это большая честь для нас. Имя господина Антошина Игорь». И я тут же повторил движение корпусом. Вспомнилась песня Чижа и вьетнамский летчик Ли Си Цин. Дальше потекла беседа, если таковой можно назвать длинные рассуждения наместника о важности дружеских отношений между соседствующими странами и редкие вкрапления наших реплик. Мы пили чай с легким оттенком какой-то пряной травки, кивали и улыбались друг другу, словно были не представителями своих стран и не должны были вести серьезные разговоры. У меня, прямо скажем, небольшой опыт такого рода переговоров. Точнее сказать, на данном уровне его вообще не было, и поэтому мне вся эта светская болтовня казалась пустой тратой времени. Но я всеми силами старался не демонстрировать отсутствие интереса и в конце концов был вознагражден. Тут надо сказать, что политики вообще, а высокого полета в частности, прямо практически ничего и никогда не говорят. Все их беседы, особенно вот такие, неформальные, схватка двух бойцов, ничего друг о друге не знающих, но опытных и не готовых сделать ставку на один единственный бросок или удар. Они могут кружить друг возле друга часами, проверяя защиту противника редкими выпадами. И только будучи готовыми, наносят удар. И ведь знал об этом. Знал, но политиком никогда не был. Поэтому и пропустил первый серьезный ход наместника. Опустошив очередную пиалу с чаем, наместник вдруг спросил. «Скажите, Игорь, по-вашему, наши народы могли бы доверять друг другу? Не в рамках торгового партнерства или культурного обмена. По-настоящему доверять, знать, что беда не придет со стороны соседа?» Я едва не поперхнулся. Это был прямой вопрос, а не цветастая и запутанная словоформа, в завершении которой можно было только кивнуть и доброжелательно улыбнуться. Подобная постановка требовала ответа, причем ответа прямого, а я, увлекшись певчими трелями этого минского соловья, оказался к нему банально не готов. «Да ладно. Ты же хотел стать игроком. И как, прости, ты собирался это сделать? Сидеть, открыв рот на переговорах? Отвечать не впопад? Решил, что магии самой по себе для этого вполне достаточно и можно отключить мозг за ненадобностью? Ну-ка, собрался. Зачем меня сюда послали?» Вопрос ведь не в ратификации договора, а об экстрадиции. Это дело князя и императора. Моя задача – прощупать будущего правителя страны и оставить о себе благоприятное впечатление. Проложить, так сказать, мостик доверия через трясину культурных различий и имперских замашек. Значит, мой ответ должен быть... Народы вряд ли, Юань. А вот правители – вполне.